Студия «Свет на Востоке» представляет книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» Часть третья. Чудеса царства пернатых. Бог обогатил мир разнообразными царствами природы, среди которых мы встречаем сказочное царство птиц. Начиная миниатюрной колибри с ее красивым ярким оперением и кончая громадной птицей жарких стран страусом, все в этом царстве прекрасно и полностью заслуживает восторга создателем. Существует отдельная отрасль науки — орнитология, часть зоологии, которая занимается изучением и классификацией пернатых, населяющих нашу планету. Птицы — очаровательные существа, созданные Творцом для определенной цели, имеют свое назначение и обладают исключительным искусством воздухоплавания. Современная авиация со всеми ее усовершенствованными вертолетами и лайнерами не может состязаться с ними в технике и вариации птичьих взлетов, полетов и посадок. Колибри, например, способна как вертолет летать в любом направлении или вдруг застыть без движения в воздухе. Некоторые птицы могут не только летать, но плавать и нырять. Они живут повсюду. На вершинах гор и неприступных скал, в болотистых зарослях, пустынях, дремучих лесах, обширных лугах, полянах, реках, прудах и озерах. Птицы питаются зернами, фруктами, мясом, рыбой, насекомыми. В зависимости от того, чем птица питается, Творец снабдил ее приспособленным клювом, крыльями, конечностями, шеей, глазами для дневной или ночной жизни. Вспомните разнообразие птичьих голосов. Какое обилие звуков! Сколько в них очарования и неповторимости! У каждого вида птиц характерное строение гнезда, размер, цвет и количество яиц. Самка императорского пингвина кладет и высиживает единственное свое яйцо на верхней части ступни плавника. Творец дал этой птице особую кожистую складку на брюхе, которая не только удерживает яйцо от падения, но и согревает его вплоть до появления птенца. Кукушка не вьет собственного гнезда, но и не кладет своих яиц, где попало. Она выжидает подходящий момент и подкладывает их в гнезда других птиц. Развивающийся куриный зародыш питается 3 недели запасами белка. Выйдя из яичной скорлупы, полностью сформировавшийся цыпленок может видеть, ходить, питаться и заботиться о себе. Возникают вопросы. Откуда птице известно, что ей нужно вить гнездо, когда нет ни одного яйца? Что нужно сидеть на яйце положенное количество времени, сохраняя нужную для этого температуру. Где птица слушала лекции или получила информацию по этим вопросам? Летающий над морем пеликан, увидев рыбу в воде, буквально камнем падает на нее с большой высоты и хватает без промаха. Где брал он уроки такого рыболовного искусства? В Австралии и на соседних островах водится птица, прозванная шалашник. Величиной с галку, с блестящими цветными перьями, шалашник строит из хвороста подобие шалаша и украшает его разными яркими цветами. Кто дал ему этот забавный инстинкт декорировать свое жилище? Почтовый голубь, выпущенный из клетки, опишет несколько кругов в воздухе и без ошибки возьмет точное направление к дому, независимо от того, какое расстояние разделяет его с домом. Кто одарил голубя такой способностью ориентации? Многие птицы осенью улетают на юг, а весной возвращаются обратно в свои гнезда. Они летят тысячи миль над безбрежным океаном, но с пути своего не сбиваются. Кто дал им понятие о приближающейся зиме и существовании теплых стран за далеким океаном? Кто снабдил их знаниями времен года, климата, расстояния и географии? Когда и при каких обстоятельствах они впервые решили делать ежегодно подобные перелеты? Строение птичьего перышка считается изумительным чудом. Никто из людей не мог и, вероятно, никогда не сможет его сконструировать. Птичье перо — один из шедевров божественного творчества. Каждое перышко имеет свой размер, форму, вес, цвет и приспособлено для выполнения тех или иных функций — маховых, рулевых, кроющих и других. Полностью выросшее перо удерживается перьевой сумкой и мускульными пучками, которые меняют положение пера, распускают или прижимают оперение. Большинство птиц смазывает перья секретом копчиковой железы, что способствует сохранению их эластичности и повышает водоотталкивающие свойства оперения. Кто из людей, какая природа или фабрика способны создать подобное? А между тем ученые-материалисты, приверженцы теории эволюции, учат, что птицы произошли от рыб и пресмыкающихся, и что перья птиц — это не что иное, как бывшая рыбья чешуя, когда-то сама собою превратившаяся в теперешние перья. Какое наивное измышление! Мы только вскользь коснулись царства пернатых. Но даже при таком беглом знакомстве с ним мы не можем не воздать славу его создателю. чудеса царства млекопитающих. Бог явил свою мудрость, силу и славу в создании царства млекопитающих. Это царство, как никакое другое, богато неподражаемыми экспонатами выдающихся произведений, вышедших из чудотворных рук Создателя Вселенной. На Земле существует более 4000 разных видов млекопитающих. По словам ученых-материалистов, среди них есть много животных, существование которых противоречит теории Дарвина о происхождении видов, и тем самым доставляет приверженцам этой теории немало беспокойства. Интересно, что ко всем этим животным ученые относят домашних животных: лошадь, корову, овцу, собаку, а также слона, жирафа, носорога, нарвала, морского единорога или рогозуба и других. Своей теорией Дарвин пытался установить в развитии жизни на Земле нечто вроде генеалогического древа или родословной таблицы возникновения и развития растительных и животных организмов. В действительности ученым пришлось столкнуться со множеством недостающих звеньев дарвиновской цепи, с отсутствием ряда переходных ступеней эволюции и иметь дело с противоречиями, возникающими между фактами и теоретическими утверждениями. К огорчению ученых, они не могут объяснить происхождение многих животных. Приведем один пример. Австралийский утконос, приземистое животное, покрытое густым ценным мехом, на первый взгляд напоминает собою бобра или выдру. По утверждению ученых, утконос — одно из непонятных существ, какое можно встретить на Земле. Его голова заканчивается плоским клювом. Уплощенный хвост покрыт шерстью, зубов нет. Лапы снабжены плавательными перепонками, а передние с сильными когтями, что позволяет утконосу зарываться в землю и вести полуводный образ жизни одновременно. Это странное Божие создание принадлежит к млекопитающим животным, но, к изумлению ученых, кладет яйца, похожие на яйца черепахи или змеи. Детеныш утконоса не присасывается к груди матери, а слизывает молоко с волос ее живота, вытекающее время от времени из молочных желез. Утконос заставил ученых недоумевать и спорить, к какому же виду животных следует его отнести. После научных дебатов решили признать утконоса яйцекладущим млекопитающим животным. Тварей, подобных утконосу, нигде не обнаружено, даже среди ископаемых. Трудно представить, что существует животное с хвостом бобра, носом утки, туловищем выдры, лапами крота, плавниками, черепашьими яйцами, молочными железами. Но они еще встречаются в разных местах Австралии и Тасмании. Тем не менее, утконоса нельзя встретить в зоологическом саду или аквариуме. Он не способен жить в неволе. Несколько раз пытались перевести его в другие страны и создать для жизни подходящие для него условия, но все старания заканчивались его гибелью. Нервная система утконоса настолько чувствительна, что он часто умирал от страха, оказавшись в руках своего пленителя. Кто создал такой сложный организм? Утконос навсегда останется загадкой для ученых и сторонников эволюционной теории Дарвина. Подобных загадок в Богом созданной природе бесконечное множество. Ибо сказано: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих». Возникновение жизни. Что такое жизнь? Как, когда и откуда она произошла? На эти вопросы у современной науки ответа нет. А есть лишь много разных гипотез, теорий, догадок и предположений. На вопрос, что такое жизнь, некоторые ученые отвечают, что жизнь есть постоянная смена разрушения и восстановления, непрерывное самообновление организма. Можно было бы привести здесь другие аналогичные определения жизни, но нет в этом нужды, так как все они могут быть суммированы одной фразой: «Мы не знаем». Жизнь — неразгаданная тайна. Возьмите для примера мельчайшее горчичное зернышко, которое получило откуда-то способность жить и размножаться. В этом зернышке таится жизнь, которую нельзя обнаружить микроскопом. Но посадите его в землю, поливайте, и жизнь непременно себя обнаружит. Спрашивается: откуда у злаков такая способность? Неизвестно. Ученым известно, из каких химических элементов состоит тот или иной злак, каково процентное содержание каждого элемента в нем. С помощью этих данных они могут создать пилюлю с точным составом зерна, но вложить в нее жизнь и заставить расти, этого сделать ученые не могут. Создать зерно таким, как оно есть, означает не только собрать все его составные части, но и вдохнуть в них жизнь, что подобно такому же чуду, как и повесить землю ни на чем. Мы говорим о зародыше жизни в зерне. А что можно сказать о нашем зародыше? Зарождение человека в утробе матери начинается мельчайшей частицей живой материи, величиной с точку, поставленную на бумаге остро заточенным карандашом. Таков объем или размер, которым начинается жизнь царя природы, человека. Не менее поразителен и способ, которым клетка жизни развивается, делясь и размножаясь в бесчисленные тысячи и миллионы, распределяя и сортируя их в различные группы клеток, нужных для формирования органов и тканей организма. Всем известно, что процесс зарождения и развития человека один и тот же, и, казалось бы, все люди должны быть похожими один на другого. Но нет. Каждый человек имеет свои отличия, свою индивидуальность. Это ли не изумительнейшее чудо из всех чудес? Рассматривая вопрос, откуда появилась жизнь, мы понимаем, что здесь возможны такие объяснения. Первое. Жизнь занесена с других планет. Второе. Жизнь зародилась сама. Третье. Жизнь создана всемогущим Творцом Вселенной. Первая гипотеза, что жизнь была занесена с других планет упавшими метеоритами, несостоятельна уже потому, что в космическом пространстве под воздействием ультрафиолетовых и космических лучей никакие формы жизни сохраниться не могут. Жизнь на Земле потому и возможна, что она защищена от этих губительных и разрушающих для всего живого лучей слоем озона и воздуха. Рассмотрим гипотезу самопроизвольного зарождения жизни на Земле. Советский академик Обухов в своей лекции «История нашей Земли», перечислив все древние и современные гипотезы происхождения жизни, сознается, что образование Земли и зарождение жизни на ней являются неразрешенными еще наукой загадками. Другой академик, Плющ, считал, что современная наука и марксистская философия пришли к выводу, что никакая случайность не может создать сразу такое сложное, высокоорганизованное образование, как живое тело. Даже если допустить, что случайно может собраться совокупность всех химических веществ, образующих живое тело, никак невозможно случайное появление взаимоприспособленности всех процессов. Органическая жизнь могла возникнуть только в результате длительного развития. И дальше академик Плющ продолжает. Удовлетворительной и приемлемой для объяснения возникновения жизни может быть только такая теория, которая дает естественно-научное материалистическое объяснение и не оставляет никакого места для идеалистических домыслов. Из всех существующих в настоящее время теорий возникновения жизни, этим требованиям в наибольшей степени отвечает теория советского ученого Опарина, согласно которой возникновение жизни на Земле – результат эволюции углеродистых соединений. Академик Опарин утверждает, что привычная атмосфера Земли имела восстановительные свойства и на определенном этапе своего развития должна была содержать наряду с газообразным водородом и парами воды соединение углерода и азота. С течением времени состав атмосферы постепенно изменился, в ней возрастало содержание кислорода, и она начала приобретать окислительные свойства. Вначале на Земле жизни не было. В этот период, его назвали периодом химической эволюции, протекали разнообразные химические превращения, приводившие к образованию сложных органических веществ, ставших в дальнейшем основными компонентами простейших клеток, обладавших свойствами живого. Их возникновение положило начало биологической эволюции. как естественно и закономерно, в силу законов природы, возникли живые тела, заканчивает академик Опарин. Но кто снабдил Землю химическими элементами? Откуда появились атомы и молекулы? Почему они вступают в реакцию химического взаимодействия и так далее? Сколько было затрачено средств и энергии в надежде создать хотя бы одну живую клетку, способную размножаться, но это не привело ученых к желанным результатам. Никакая мертвая материя не способна стать вдруг живой, передающей принятую жизнь своим наследникам. Между жизнью и смертью Творцом Вселенной установлена такая непреодолимая пропасть, какую нельзя засыпать никакими трескучими фразами, научной терминологией или ухищрениями. Академик Доброхвалов говорит: «Подлинная наука давно установила тот непреложный факт, что материя сама по себе мертва, пассивна и породить жизнь не может». Немецкий философ и натуралист Эммануил Кант считал немыслимым и невозможным объяснить появление ничтожной живой частицы естественным способом. Французский ученый, доктор, химик и бактериолог Пастер сказал: «Жизнь возникла из жизни, но никак не из мертвой материи». Мы сегодня задаем себе вопрос, каким образом разные формы жизни, растительной и животной, могли произойти из клетки, очень сходной по составу и строению. Растения и его клетки дышат углекислым газом, тогда как клетки животного и само животное дышат кислородом. Теория эволюции развивает свои догадки и предположения при наличии факта самой жизни, не задумываясь, откуда эта жизнь произошла. Все сказанное о разных теориях можно суммировать следующим образом. По данным современной науки, никаких признаков самопроизвольного зарождения жизни до сих пор установить не удалось. Абсурдность подобного зарождения была доказана Пастером и подтверждена такими светилами науки, как Вирхов, Клод Бернар, лорд Келвин. С этим фактом пришлось согласиться даже таким видным дарвинистам, как Геккель и Гексли. Таким образом, возможность появления жизни на Земле путем самопроизвольного зарождения ее из мертвой материи отпадает. Остается последняя гипотеза — создание жизни всемогущим Творцом. Как бы ни старались ученые-материалисты, им придется рано или поздно согласиться с тем, что никакая наука и ничто другое в мире не смогут доказать появление жизни иным путем, кроме того, какой открыт нам в Священном Писании. Знаменитый английский физик Майкл Фарадей сидел за письменным столом и читал Библию. Вошедший друг, увидев Фарадея, держащего свою голову руками, испуганно спросил: «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» Фарадей ответил: «О нет, не это. Я поражаюсь. Почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения?» Возникновение жизни на земле возможно лишь от того, кто сам является самосущей вечной жизнью. По словам Библии, Бог — источник жизни и сама жизнь. Библия говорит нам, что Бог, будучи сам светом и жизнью, сперва создал свет, сказав: «Да будет свет», а позже — жизнь, сказав: «Да произрастит земля». И стало так. «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду их. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Книга «Бытие». Откуда появилась жизнь? Что такое жизнь? Библия отвечает: жизнь — дыхание Вседержителя. Я есмь жизнь. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Бог сказал: «Да будет свет», и вся земля озарилась сиянием. Бог сказал: «Да произведет вода, да произрастит земля», и стало так. И вся земля ожила и сделалась праздником жизни. До тех пор, пока ученые не установили иного источника жизни, у них нет никаких оснований отрицать то, что сказано по этому вопросу в Священном Писании. Загадка микромира. Созерцая мир космоса, мы созерцаем силу, величие и славу Божию. Изобретение телескопа, радиотелескопа и других приборов астрономии помогло человеку приоткрыть завесу и заглянуть в таинственное пространство космоса. Но не менее изумительным для человека было открытие другого мира, мира бесконечно малых величин. Изобретение и усовершенствование микроскопа позволило проникнуть в доселе невидимое царство микроорганизмов, вирусов, инфузорий, бактерий, микробов, бацилл и царство элементарных частиц, атомов, молекул, электронов, протонов, позитронов, нейтронов. Не странно ли, что до изобретения микроскопа проходили тысячелетия? Возникали и исчезали империи, приходили и уходили народы, поколения, а человек и не подозревал о существовании какого-то окружавшего его мира невидимых частиц и организмов. Благодаря микроскопу выяснилось, что в капле воды живут микроорганизмы, которые плодятся, растут, питаются. Одни из них полезны и необходимы для нашего здоровья, а другие таят в себе смертельную опасность. В некоторых городах Америки при естественно-исторических музеях есть микровиварии, в которых можно наблюдать за жизнью микроорганизмов в капле воды, находящейся под мощным микроскопом. Следя внимательно за тем, как эти хоботообразные, улиткообразные, черепахообразные и просто безобразные существа мечутся, снуют, пожирают друг друга или наслаждаются жизнью, можно забыть о том, что все это происходит в капле воды, а не в океане. Ученые поражаются живучестью микроорганизмов. Одни из них, открытые Пастером, способны жить в атмосфере, лишенной кислорода. Другие выдерживают действие ядовитых веществ, как то концентрированные серной кислоты, сулимы, щелочей. Кто дал этим невидимым организмам жизнь и снабдил их исключительными свойствами? Каждый факт в природе может быть связан с тайнами, но мы не имеем права отрицать того или иного факта на том лишь основании, что его загадочность нами не объяснена. Мы не представляем себе, например, чтобы разумный человек способен был отрицать электричество или магнетизм только потому, что нам непонятна их таинственная сущность. Истинная наука должна признать тот факт, что многие вещи и явления могут быть реальными, истинными, хотя они и не могут быть объяснены на основании анализов и полученных результатов. Созерцая Божьи чудеса в мироздании, мы не можем сказать, что они противоречат законам природы, но в то же время мы убеждаемся, что они и не укладываются в рамки этих законов. если бы все чудеса можно было объяснить естественными законами, то они перестали бы рассматриваться чудом. Чудо не подчинено никакому закону и правилу. Оно является исключением из общего правила и свидетельствует об иных законах высшего порядка, о которых мы ничего не знаем или знаем очень мало. Чудо противоречит лишь той природе, какую мы знаем. Но нельзя утверждать, что наше знание природы и некоторых ее законов предельно. Наоборот, каких бы высот оно ни достигало, оно всегда остается несовершенным, ограниченным, как и мы сами. Христос сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Итак, Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах.